Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И как каждый вечер рабочей недели, конечно, доброй ночи желаю вам я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Новый год, Рождество, Старый Новый год, Крещение. Не хочется говорить о чем-то грустном или вспоминать про болезни. И поэтому подумалось мне, мы так давно не говорили здесь, в программе «Серебряные нити» на Радио России, о любви. И я решил, давайте сегодня попробуем поговорить, есть ли различия между любовью зимней и любовью весенней или летней, есть ли разница в наших чувствах и внутренних ощущениях, когда за окном темнеет рано или совсем быстро, когда бьют морозы, особенно такие сильные, как сейчас. Что делается с нашими чувствами? Что происходит? Как меняется наше отношение друг к другу? Как мы любим зимой? А как мы любим летом? Давайте вместе подумаем на эту тему, тем более, что крещение, крещенские морозы, как будто сам Бог велел нам думать в эти дни и ночи именно о любви. Пусть даже о любви мужчины и женщины, этой тайны тайн, о которой мы так никогда и не устанем с вами, наверное, разговаривать, дорогие радиослушатели. Эту тему мы обсуждаем сегодня в прямом эфире по привычному теперь уже нашему московскому телефону. Этот телефон 956-1514. 956-1514. Прямой телефон нашей студии, расположенный в Москве. А код Москвы, он теперь изменился. 495. 495-956-1514. Это телефон, по которому мы сегодня разговариваем о том, отличается ли любовь зимой и летом. И, может быть, о том, как нам научиться понимать эту любовь. Ну и, конечно, пока вы думаете, набрать или нет этот номер телефона, наш разговор, как всегда, сопровождает музыка. И мне показалось, что к нашему сегодняшнему разговору очень подойдет как раз воспоминание о лете. Поэтому мы сегодня совершаем музыкальное путешествие на Кубу. Замечательная кубинская певица Амара будет нам сегодня петь. И пока вы раздумываете, набрать или нет номер 495-956-1514, она со своего южного острова своим зимним голосом поет нам песню о цветах любви. Decirte que te sigo queriendo, he venido a decirte que te sigo amando, que quiero estar contigo cada día más y más. He venido a decirte que nada ni nadie podrá separarnos ni podrá arrancarme de mi alma tu amor. Por tu amor soy capaz de enfrentarme a cualquiera. Por tu amor soy capaz de dar mi vida entera. He venido a decirte que te sigo amando, que te sigo queriendo, que te sigo adorando cada día más y más. He venido a decirte que nada ni nadie podrá separarnos, ni podrá arrancarme de mi alma tu amor. Por tu amor soy capaz de dar mi vida entera. He venido a decirte que te sigo amando, que te sigo queriendo, que te sigo adorando. Зимой человеку так хочется тепла, но так хочется, что даже в самые жуткие холода нам с вами, мне так кажется, во всяком случае, не хватает обычной батареи и кроме тепла, электро и других нагревательных приборов, нам еще нужно тепло души, тепло человека, который где-то рядом, где-то близко. Это тепло, может быть, согревает душу лучше, чем другие согревающие средства самого разного рода. Так хочется его зимой. И, казалось бы, человек должен в поисках этого тепла, интуитивного, бессознательного поиска, очень легко ошибаться. Однако, ох уж эти американцы, все они считают. По данным американского социолога Джула Ландберга, знакомства и браки, которые состоялись зимой, распадаются аж в 8 раз реже, чем те браки, которые состоялись летом. А браки в северных странах вообще прочнее браков в странах теплых и южных. Вот такая любопытная статистика. Так что, конечно, зимой мы ищем тепла, но почему-то реже обманываемся. Почему же это происходит? Какие рождают ассоциации зимняя любовь и любовь летняя? Доброй ночи, Катя. Доброй ночи. Ну, прекрасный женский голос. Скажите нам, Кать, как вы это чувствуете? Чем отличается любовь зимой от любви летом? Для меня летняя любовь – это свежий легкий бриз с моря. Или горячий песок. Что-то очень яркое и насыщенное. Это как прозрачно-золотистое, искристое шампанское, которое нужно выпить обязательно, пока пузырьки не закончили свое движение. Ну а зимняя любовь – это скорее теплый камин и большой пушистый ковер на полу. И она скорее похожа на коньяк, который нужно налить в большой бокал и согревать теплом своей руки. Вы любите, Катя, Омара Хайяма? Наверное. Хороший ответ. Когда-то, когда он написал свой рубаят, он, как суфийский мыслитель, под вином в своих стихах зашифровал тайну Бога или тайну Духа в человеке. Вот что на самом деле обозначает слово «вино» у Хаяма. Он вовсе не к пьянству призывал, как думают многие русские. Вы тоже в ваших словах есть какая-то тайна. Чем отличается опьянение от шампанского от теплой рюмки коньяка в бокале? Опьянение шампанским сильное, но быстро проходящее. А вот коньяк или горячий глинтвейн – это нечто глубокое, тягучее и призывающее к задумчивости. Значит, зимой мы больше задумываемся? И зимой мы меньше опьяняемся. Вот этой самой любовью. То есть вы считаете, что теплая рюмка коньяка в руке опьяняет меньше, чем звенящая в голове шампанское? Да. Ну, наверное, более искушенные радиослушатели могут с вами не согласиться, но дело не в этом. Мне кажется, что образ удивительно точен, потому что что-то еще, кроме опьянения, дает густой, переливающийся в бокале напиток. Чего хочется? Брызги шампанского, яркость летнего бриза. Хочется чистой, искрящейся радости. Не хочется думать ни о чем, кроме этой радости, этого всплеска эмоций, да, этих брызг. Я просто пытаюсь по-своему перевести, Кать, извините меня, ради бога. А коньяк, если рассматривать его как вино Омара Хайяма, это что-то, что порождает склонность даже не столько к задумству, к тому, чтобы задуматься. По-моему, это порождает склонность к тому, чтобы чувствовать, да? Почему-то зимой нам хочется чувствовать глубже. Если бы ваши слова расшифровывал Хайям, то он бы сказал, что шампанское – это нечто поверхностное, очень быстро проходящее, не глубокое, а пенящееся, лежащее сверху. А коньяк – это что-то, что существует в глубине души, какая-то ее тайна. Мне почему-то тоже кажется, что мы гораздо глубже чувствуем другого человека зимой, а может быть и больше о нем думаем. Может быть именно потому, что нам не хватает тепла. Спасибо вам большое, Катя, за ваши чудные поэтические образы. Я надеюсь, всю глубину их поэзии наши радиослушатели поймут правильно. Доброй ночи, Наталья Кузьминична. Доброй ночи, Александр Евгеньевич. Геннадьевич. Ну, вообще просто Александр, потому что сложно уж больно. Вы знаете, я считаю, что не существует такого различия любви зимней, весенней. Во-первых, а как же коньяк и шампанское? Вот, во-первых, Бог создал, что все хорошо. Не было бы весны, не было бы и зимы. Не было бы зимы, не было бы и лета. Но Господь так чудно все устроил, и я люблю любое время года. Но у меня вот есть такой куплетик, я хочу прочитать, что «снег летел, кружился надо мной и над тобой, и какой же дурак придумал, что влюбляются только весной? А вот я полюбила зимою». Вот. Я хочу сказать, что любовь может только отличаться Божья и человеческое. Вот эта разница есть большая. Да вот дело в том, что, видите, социологи считают, они считают браки, а браки вещь такая документальная. Мало того, еще и мы, в общем, с вами все знаем, как легко вспыхивают и как легко проходят. Действительно, как брызги шампанского в крови замечательные курортные романы, правда? Человеческая любовь, она как вспыхивает, так она и гаснет. Понимаете, какая штука? Ну, опять я думаю, что очень многие люди с вами не согласятся. Ну, знаем же мы, и наши радиослушатели рассказывали нам множество замечательных историй о любви, которая продолжалась долгие-долгие десятилетия. И которая сохранилась и после смерти одного из близких и любящих сердец. Действительно, бывает любовь поверхностная, а бывает очень глубокая. И то, и другое человек называет любовью. Более того, курортный романчик, ну, есть как бы мачо, которые едут... именно с целью завести романчики. И часто люди путают влюбленность и любовь. И стоит с другой стороны. Но есть люди, которые абсолютно искренне в советское время в Сочи, да, теперь день в Турции, считают, что они совершенно искренне и глубоко полюбили. А потом вдруг они оказываются дома, и все это проходит как пыль. Это влюбленность была. Но они-то не могли этого отличить. Да, и некоторые люди, они не отличают. Они же искренне любили, понимаете, какая штука. Видимо, вот этому надо учиться, каким-то образом учиться. А вот когда мы начнем любить друг друга Божьей любовью, то есть жертвовать для любимого человека, вот тогда у нас изменится жизнь. Тогда мы будем очень-очень хорошо друг к другу относиться. И вот тут вот такой зимний вопрос, совсем зимний. Жертвовать ради любимого человека – это здорово. А если любимый человек не ценит эту жертву? Да, зачастую так оно и бывает. Жертвовать все равно? Все равно жертвовать. До конца. До конца. До конца. Да, до конца. Вот. Вот тогда это уже будет любовь настоящая. И вы любите этого человека ни за что. Просто ни за что. Вы его любите. Только а не за то, что он зарплату большую получает, или что он красивый, или что он сильный. Вы его просто любите от чистого сердца, Божьей любовью. И это жертва? Да, конечно, тем более, если человек не ценит это. А мне кажется, что в слове «жертва» есть очень мало от слова «любовь». Большое спасибо, Наталья Кузьминична. Дело в том, что жертва в любви... Нет, я не настаиваю на этом мнении. Жертва в любви – это потеря себя. Потеря себя и передача как бы себя в руки другого человека. Нужно ли терять себя? И это ли является Божьей любовью? Для меня ответ – нет. Хотя... Я ничуть не осуждаю людей, которые считают, что любовь – это приношение себя на плаху любимому. В конце концов, каждой любви, наверное, есть место на земле. Доброй ночи. Алло? Лидия Михайловна, доброй ночи. Здравствуйте. Я хотела бы рассказать вам о своей первой любви. Она была зимняя или летняя? Она была осенняя. Это было в школе, да. Когда мне было 16 лет. И продолжалась она вот до сих пор. Я боюсь сказать, сколько мне лет, потому что вы можете упасть со стула. Вот. Но несмотря от на это... От этого я со стула давно... А? От этого я со стула давно не падаю, Лидия Михайловна. Не падаете, да? Да. Вот. Ну, я в конце скажу. Мне было 16 лет, и мы тоже. И была просто необыкновенная любовь. Но поскольку это была первая, она была чистая. Понимаете? Вот. И мы очень любили друг друга. Но получилось так, что его мама не захотела, чтобы я была его женой. Но в результате вот мне сейчас уже у меня и муж был, и дети были, и есть, и, короче говоря, жизнь моя сложилась. и образование я получила хорошее. Вот. Но эта первая любовь так и осталась. Сердце. Так и не ушла она от меня. Несмотря на то, что семейная жизнь была очень благополучная. Вот так-то вот с осенне-зимней любовью. А? Я говорю, вот так-то вот с осенне-зимней любовью. И многолетней. Действительно ведь бывает она глубже, чем человек да. может предполагать. Да. Спасибо большое. Спасибо большое, Лидия Михайловна. Ну что ж, небольшой музыкальный перерыв. И Хабанера в исполнении Амары. Как напоминание о летней любви с зимним голосом. Un jardín lleno de flores, corta mi alegre cabaña, verdes sembrados de caña, visten sus alrededores. Blando frenesí, escucharás desde allí que allá en la hondura del monte escucharás el sinsonte que cantará. La brillante ciudad olvida todo lo suyo, ven aquí donde el cocuyo refulge en la oscuridad. Allí todo es vanidad, fantasía y sensación, pero en la dulce prisión, en mi bohío campero, amor ardiente y sincero alumbrará tu ilusión. Вполне летние мелодии. Возвращаемся к зимней любви. Людмила из Нижегородской области нам дозвонилась. Доброй ночи, Людмила. Доброй ночи, Александр. Я хотел бы поговорить о любви как таковой. Как таковой? Ну, давайте, как таковой. Ну, вот я хочу рассказать такой случай, что любовь зимою может быть такой яркой, такой насыщенной, как будто бы она произошла весной. Человек, который любит другого человека. Иногда бывает ведь даже более насыщенный. Пожалуй, даже и Катя, которая звонила первой, когда свою метафору коньяка рассказывала. Я слышала, да. Она, наверное, ведь и имела в виду гораздо более большую насыщенность, да? Ведь коньяк это насыщенный напиток, насыщенный вкусами, ароматами. Он гораздо более глубок, чем шампанское. Вот мне тоже все время кажется, что зимняя любовь глубже. Простите, что я вас перебил. Ничего страшного. Вот я хочу сказать, что любовью, действительно, зимой любовь, она до такой степени яркая, до такой степени даже согревающая. Несмотря на холода, несмотря на бураны, на вьюги, все равно летят любимые друг к другу на свидание. И с большим жиром, и с большим жаром и пылом хотят встретиться. А весной это любовь такая, которая вновь зарождается, так же, как появляется первая листва. Первые деревья начинают расцветать, она в человеке по-любому может зародиться. А вот зимняя, она, конечно, больше притягивает. Она друг друга. Как бы рождается сразу зрелой. Вот очень интересно, если очень... Я, конечно, не говорю, что всегда, да, ведь из любого правила, а уж тем более из правил человеческой души бывают исключения. Но вот очень интересная мысль, Людмил, что зимняя любовь, очень часто зарождаясь, она как бы сразу зрелой. Мы как-то глубоко, можно сказать, интуитивно чувствуем друг друга. Да, можно сказать так. Весной и летом это любовь для молодых более. В ней больше гормонов. Да, как-то все больше такое быстро-быстро все. Больше эндокринной системы. Да. Чуть меньше души. Может быть, поэтому мы так любим, и возвращаясь к темам предыдущих передач, всякие разные зимние сказки про любовь в кино, да, вот потому что в этом тоже есть какая-то мысль. Именно зимой, да, зарождается что-то настоящее у зрелых людей, и как будто сразу, да, ирония судьбы, как будто сразу оно понятно. Притягивает людей друг к другу. Притягивает. Вот ведь какая интересная штука. А мы на нее, наверное, не обращали внимания. Спасибо вам большое, Людмил. Ага. Доброй ночи, Валентина Васильевна. Из Вышнего Волочка Валентина Васильевна дозвонилась. Да. Мы слушаем вас. Доброй ночи. Доброй ночи. День ли царит, тишина ли ночная, в грезах мятежных, в житейской доске, вечно со мной мою жизнь наполняя, дума все та же, одна роковая, все о тебе. Моя любовь длилась только один год, но 50 лет она не проходит. А это была зимняя любовь, Валентина Васильевна? Да, это была единственная, первая и последняя любовь. Вот сейчас мне уже 8-й десяток, 50 лет, как я потеряла этого человека. Но больше я никого любить не смогла. И вот так всю жизнь я все время думаю только о своей первой и единственной любви. Спасибо, Валентина Васильевна. Я думаю, что это же хорошо, что мы можем когда-то сказать эти слова в эфире. Мне почему-то это кажется чем-то ужасно внутренне важным. То, что ты носишь в душе, чтобы о нем слышала страна, слышали мы. Потому что из этого и состоит человеческая жизнь, а вовсе не из криминальных новостей. Ну, так кажется, во всяком случае, мне. Давайте я возьму крошечную паузу для нескольких объявлений. Ну, во-первых, очень многие просят на автоответчике. Хочу напомнить адрес нашей передачи. Адрес такой: Москва, 125-040, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, Радио России. Программа, если вы забыли, называется «Серебряные нити». Это первое. Давайте еще раз повторю. 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, Радио России, программа серебряные нити. Хочу сделать еще пару объявлений. Первое. Пожалуйста, обратите внимание, члены нашего клуба, особенно постоянные, что завтра, 21 числа, 21 января, в субботу, клуб не состоится. Но так как по объективным причинам у нас был перерыв в работе клуба, то 28 числа, в следующую субботу, клуб состоится обязательно. Я буду напоминать об этом всю следующую неделю. Записываться на него можно прямо начиная с завтрашнего дня. И еще раз напомню телефон клуба. 8-906-716-3953. Это бесплатный звонок. 8-906-716-3953. 28 числа состоится первое в этом году большое заседание клуба программы «Серебряные нити». Кроме того, хочу напомнить, что мы пока не можем открыть сайт, но мы открыли страничку на сайте той замечательной организации, в которой проходит наш клуб. Адрес этой странички в интернете для тех, кто ими пользуется. www.mznov, по-русски МЦНОВ, Московский центр непрерывного образования взрослых. А в английской транскрипции «C» заменяет буква «Z». MZNOV mcnov.ru. Вы выйдете на этот сайт, и там увидите раздел радиопрограммы «Серебряные нити». Мы пытаемся его расширять, вешаем материалы. Если вы нам позвоните на автоответчик или напишите в интернете, чтобы вам хотелось, чтобы там было размещено, мы эти материалы потихонечку будем туда добавлять. И по клубу, и по тренингам, и публикации наши. В общем, все то, что будет у нас в клубе появляться. В том числе вы можете присылать нам письма на электронный адрес, ваши статьи, материалы, похожие на нашу тематику, и мы радостно вас, как материалы ваши, как членов нашего клуба, на этой страничке будем размещать. Ну, вот, пожалуй, на сегодня и все новости. Доброй ночи, Злата Павловна. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Я бы хотела поговорить о летней и зимней любви, вернее, о весенней и зимней. Ну, здесь, видимо, еще нужно подходить к человеку как к явлению биологическому. И вот весной да, в большом количестве света вырабатывается в организме большое количество гормонов стероидных, которые влекут нас обязательно найти свою любовь. И это делает... Ну, только они, эти гормоны, все-таки не совсем стероидные, но ну, ладно, не важно. Ну, половые гормоны в основном стероидные. Ну вот. А зимой проявляется больше платоническая любовь, которая связана с тем, что гормонов в человеке меньше половых, влекущих нас другому человеку. И появляется новое чувство, присущее именно человеку, высшему образованию природы, что ли, да? Это смотрите, вот платоническая любовь. Смотрите, как интересно. И когда весной, простите, эта платоническая любовь добавляется еще к весной, к ней добавляется еще физиологическая любовь, она становится особенно прочной, особенно сильной и длительной. Смотрите, как интересно. Природа зимой умирает, да, замирает. А чувство наоборот. А что-то человеческое в человеке, да, вдруг начинает просыпаться. Да. Только, дорогие радиослушатели, не забывайте об этом. Давайте научимся это вместе чувствовать, как посреди того, что мы иногда называем зимней депрессией, мы говорили об этом в недавней передаче, на самом деле рождается что-то человеческое в человеке. Способность глубоко чувствовать, способность глубоко мыслить. Что еще не могут ни объяснить ни физиологи, ни биохимики. Спасибо большое. Спасибо большое, Злата Павловна. Доброй ночи, Людмила Борисовна. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Ну, я по главному вопросу. Да, она есть, она нужна всем. Ее ищут, они мечтают, ей болеют. Это любовь ее нельзя запланировать или прекратить. Она, понимаете, она как стихийное бедствие. Приближение вот как бы заставляет людей бежать или спать на колени. Она как бы опаснее глобального потепления, потому что природа меняется незаметно и повсеместно, а любовь приходит, Александр Геннадьевич, внезапно и в каждое отдельное взятое сердце. И ко всему сказанному хочу добавить, что у нее есть жертвы, есть поклонники, есть друзья, среди которых вот в том числе вы, Александр Геннадьевич. Большое вам спасибо, что вы нас тормошите, что я вас слушаю, и все мои подруги, и все мои друзья – в том числе и вас любим, и надо всем быть друг к другу относиться, потому что у человека одна жизнь, и нужно успеть как бы любить и близких, и внуков, и детей, и красивых мужчин, и небо, и все. А вот наши и зимы, и весны, вот в Африке зимы не бывает, но там же круглый год она происходит, понимаете? Такая концепция. Там вообще, да, вот говорят, что у негров, почему мы с ними никак в спорте не можем справиться, потому что уровень выработки гормонов тех самых гораздо выше. Поэтому вот они могут круглый год. А может быть, повезло-то как раз нам, потому что действительно вот эта духовность и интуиция, пожалуй, гораздо ярче проявляется зимой. Но только с одним условием, что человек хочет это в себе услышать, а не забить. Ну, например, просто пропьянствовав все праздники. Ну, как самый простой, такой чисто, как бы чисто отечественный вариант. Спасибо большущее. Спасибо вам за то, что вы нас слушаете. Я надеюсь, что мы будем встречаться здесь так же часто, как и встречались в эфире. И звоните нам, пожалуйста, поскольку, конечно, передачи всегда хочется слышать яркие, теплые, умные и добрые слова. Спасибо большущее. Я, так как времени уже осталось совсем мало, хотел сказать, что вообще на самом деле вот для того, чтобы проверить собственную интуицию, существует такая психологическая игра. Я ее, наверное, целиком за оставшиеся две минуты рассказать все равно не смогу. Но главное в этом – это сесть напротив друг друга, попробовать принять положение тела партнера, закрыть глаза и попробовать почувствовать, что вы чувствуете про человека, который сидит напротив вас. Тут нужно быть очень внимательным и как бы анализировать те картинки и образы, которые всплывают в сознании. Ну, например, если вы смотрите на человека, закрываете глаза, а у вас возник образ, ну, скажем, дерева без листьев, такого зимнего дерева, вы можете сказать, что этому человеку необходимо, например, время для того, чтобы найти новые силы. Ему нужно отдохнуть, поспать, как спит дерево под снегом. А можете сказать, что вы чувствуете, что он одинок и очень устал. Это зависит от того, какой же оттенок принимает дерево в вашем воображении. Конечно, лучше в такой ситуации сообщать друг другу позитивную информацию. Это что-то вроде, посмотрите, такого психологического гадания. Можно опосредовать это гадание письмом. Сделать так, чтобы, например, называют двух персонажей. Обычно в этом упражнении читателем и мишенью. Вот человек, которого пытаются понять, мишень. Он может быть написать записку о своих проблемах, о своих чувствах, заклеить ее в конверт и дать другому человеку. И потом, после того, как человек попробует почувствовать, как он осознает эту проблему, это письмо вскрывается. Во всяком случае, попробуйте это сделать, потому что иногда это верный способ научиться понимать друг друга и научиться понимать, что чувствуем-то мы все, в общем, глубоко и одинаково, несмотря на всякие там случающиеся порой зимние депрессии и неудачи. Ну что ж, С праздниками вас, теперь уже прошедшими. И на прощание не могу. Мы очень давно не говорили о любви, поэтому звучит «Любимая моя» и наша, я надеюсь, такая традиционная для программы «Серебряные нити» письма, песня, которую вы все узнаете, и поет которую сегодня Джулия Ландон, одна из моих любимых певиц. Спасибо вам большое. Спокойной ночи. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Bésame, bésame mucho. Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding you. Never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering at you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. Bésame, bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true.